Мы можем наших классных дам всячески изводить, но жаловаться посторонним — это не принято. Но теперь мне все равно. Я опустилась во все тяжкие. Завтра она пожалуется папе. А папа? Папа будет от души смеяться. Ах, папочка мой, такая прелесть, такой душенька. Но довольна об этом. Вы больше не дуетесь, и я очень рада. Еще один тур. Вы не устали?